Глава 26. Будни наполнились долгожданной рутиной. Я посещала лекции в академии, выполняла поручения Фокса и в свободное время, которое было весьма ограничено, занималась проверкой подозреваемых по своему расследованию. В отношениях с Крисом царила относительная гармония. В совместной жизни, общении и сексе все было отлично, но его раздражение в связи с моей работой с Оливером росло. Особенно этому способствовали все чаще направляемые мне подарки от неизвестного отправителя. К счастью, Крис старался сдерживать эмоции. Тем более достоверно выяснить, кто занимается рассылкой презентов, не удалось. Я начала предполагать в отправителе Оливера, но ничего не могла доказать. Потому молчала. Молчала на все: и на загруженность по работе, и на выпады Криса, и на намеки отца. И чувствовала, что медленно достигают точки кипения, поражаясь тому, откуда берется терпение. 3 года назад я не могла похвастаться этим качеством. Как ни смешно, тормозил мои психи Майкл. После сбора друзей мы стали все чаще переписываться. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что начинаю строчить ему при любом риске сорваться. Он шутил, подкалывал меня, не пытаясь выяснить подробности, и ситуация отпускала. Так я и держалась. Хотя и чувствовала, что хрупкое равновесие вскоре рассыплется осколками, оставив меня в полнейшем хаосе. Очередной рабочий день начался тускло. Сегодня я проснулась без Криса. Его работа тоже продолжалась, но он не спешил посвящать меня в детали. А сама я не смогла ничего выяснить. Оказалось, его личное дело закрыли высшим доступом. Конечно, можно было обратиться к Фоксу, но я не решилась. Потому оставалась в неведении. «Крису тоже недоступно твое личное дело», — напомнила Лилит. «Я сейчас и не занимаюсь ничем опасным». Крупное наркодело закрыто. Шла работа над более мелкими проектами, но пока она ограничивалась контролем сотрудников и оценкой наработанного материала. Мы с Оливером отдыхали от полевых миссий. «Но Крис об этом не знает», — протянула моя личная заноза. Тяжко вздохнув, я отпила кофе из кружки и поморщилась от горечи. Завтрак проходил в столовой штаб-квартиры. Суббота. Можно было пропустить учебный день, но назначили важную планерку в отделе, на которой мне следовало присутствовать по поручению Фокса. Зазвонил личный телефон. Лениво вытянув его из сумки, я присмотрелась к экрану. И напряглась. Номер не определялся. «Слушаю», — ответила ровно. «Привет», — раздался на другой линии голос Белиала. «Привет», — хмыкнула я. «Надеюсь, что-то важное?» «Я тоже. Как идут дела?» «Медленно. Слишком большой круг лиц, а я одна. Ты что-нибудь слышал?» «Да, разок. Вроде верхушка демонов сосредоточилась в Хьюстоне, и мелькнуло имя Шакса». Сердце застучало быстрее. Это первая весточка. «Про Хьюстон мне уже нашептали». Голос охрип от волнения. «Что еще известно?» «Больше ничего». Он досадливо прицокнул языком. «Спасибо, что сообщил. А как...» Я не стала произносить ее имени, вокруг слишком много стражей. «Нормально. Жива. До связи». Он сбросил вызов. В трубке послышались короткие гудки, и я не сразу отвлеклась, застигнутая врасплох внезапной новостью, когда на стул напротив меня опустился Крис. Он был зол. Это стало ясным, стоило заглянуть в бушующие голубые глаза. «Смотри». Он бросил на стол знакомый конверт, в каких отправлялись мои подарки. «Можно же просто выбросить». Поморщилась я, решив не озвучивать вопрос о том, как к нему попала посылка, предназначавшаяся лично мне. Крис рассерженно замолчал. Я подхватила конверт и просто вытряхнула его содержимое на стол, о чем тут же пожалела. Передо мной опустилось нечто кружевное, черно-красное, украшенное атласными лентами и жемчугом. Судя по всему, трусики. Я тут же подхватила их и сунула обратно в конверт, пока никто не увидел. «Ты прекрасно знаешь, от кого они, но ничего не делаешь, Натали», — заявил Крис после того, как внимательно пронаблюдал за моей реакцией. Слова звучали холодно и раздраженно. Его раздражение передалось и мне, будто я сама рассылаю эти подарки. «Ничего я не знаю», — произнесла твердо. «Не смогла выяснить. Действую чисто. Ты же наверняка сам пытался. Иначе откуда у тебя послание?» Поднять вопрос о своих проблемах перед Новачем я не решилась. Все же причастность Фокса становится очевидной. «Пытался». Губы Криса сжались в прямую линию. «Не уверен, что пыталась ты. У тебя выше доступа». «Мне это тоже не нравится». Я убежденно заглянула в его глаза. «Подумай. Подарки оставляют, чтобы мы ссорились. И ведь выходит». «Считаешь, нужно терпеть и закрывать глаза? Из-за его статуса? Ты серьезно, Натали?» Буквально прорычал Крис. «Я уже сказала. Не знаю, кто отправляет эти подарки». «Значит, с ним поговорю я». Отрезал он, ударив указательным пальцем по столешнице. И прежде чем я возразила, Крис поднялся и стремительным шагом направился на выход. «Он же не пойдет к Фоксу?» — спросила я жалобно. «Не знаю, но ты не можешь контролировать все. Он большой мальчик, сам за себя решает. Только Оливер не тот человек, которому можно угрожать». Снова затрезвонил телефон, на этот раз рабочий. «Зайди ко мне». Без предисловий бросил Фокс и отключился, будто знал, до какого состояния довел меня состоявшийся разговор. Порывисто схватив конверт с кружевным подарком, я тоже рванула к двери. Крис уже пропал из вида, но я не стала его искать, а направилась к лифтам. Внутри все кипело и крутило от злости. Я нетерпеливо постукивала каблуком по полу, пока шел подъем, и когда лифт достиг нужного этажа, сорвалась с места. До кабинета Оливера я добралась в рекордные сроки. Влетела внутрь, огляделась и внутренне чуть расслабилась, когда не обнаружила здесь Криса. Фокс, как обычно, сидел за рабочим столом, что-то печатал и даже не отвлекся при моем появлении. «Всего на пару слов», — пробормотал он. «Можешь не закрывать дверь». Но я заперла замок и, зло чеканя шаг, подошла к столу. Оливер все же отвлекся, когда на клавиатуру упал конверт с подарком. «В чем дело?» Улыбнулся он, отодвигая от себя презент кончиком указательного пальца. «Ты же говорила, сама со всем разберешься». «Сложно вычислить того, кто годами работает в этой системе». «Ты подозреваешь кого-то конкретного?» Чуть отъехав на кресле от стола, он нагнулся, чтобы открыть выдвижной ящик. «Хватит! Я прекрасно понимаю, что это ты!» «Вот оно как!» Он продолжал улыбаться. Выглядел расслабленным, даже довольным, словно ему приносило наслаждение моя злость. «Прекрати это, Оливер! Ты переходишь границы! Я уже ответила раз, могу повторить. Мне неинтересно твое предложение. Если считаешь, что мне мешает жених, то ты...» «А он мешает, Натали. Очень!» Перебил он меня, отчего уровень моего кипения достиг максимума. «В первую очередь тебе!» «Ты ошибаешься!» Взмахнула рукой, будто отсекая любые возражения. «Да и я бы не ответила согласием в любом случае. Даже на тот ужин с тобой пошла из-за прямой угрозы подставы. Пойми уже, наконец, между нами ничего не будет». «Тогда почему я должен прекратить?» Зло усмехнулся он, чем ввел меня в некоторый ступор. «Не мне, значит, никому, Натали». Он насмешливо приподнял брови. Но прямая угроза моментально потушила мой пыл. Он ведь несерьезно? Просто издевается? «Кстати, звал я тебя не для выяснения отношений». Он неторопливо взял что-то из ящика стола. Столешница не позволяла понять, что именно, а когда он поднял руку, было уже слишком поздно. В его ладони был пистолет с дротиками, который Крис забрал у архангелов. Раздался еле слышный щелчок затвора. Следом шею кольнуло болью. Ужас взорвался в мыслях. Судорожно вздохнув, я отступила, выдернула дротик и бросила его на пол. Ладонь поддела подол платья, но добраться до печати не успела. Рука безвольно замерла. Мышцы сковало оцепенение. Я застыла перед Фоксом восковой куклой. Он больше не улыбался. «Что ты делаешь?» — хотелось закричать. Но я не могла произнести ни звука, не могла даже моргнуть. Тело не слушалось, резерв не отзывался, и единственная радость — дыхание останавливалось лишь от ужаса. Что он задумал? Что, если он и есть шпион? Мы же в охраняемом здании, но убить можно за секунды. «Я с тобой», — прошептала Лилит придушенно, будто и она еле ко мне пробивалась. А Фокс тем временем неспешно обогнул стол и приблизился ко мне. Я думала, ударит, хотя бы коснется, но он просто зашел мне за спину. Его ладони жестко легли на талию и легко подняли меня над полом. Паника усилилась, но оцепенение не отпускало. Я могла только ругаться у себя в подсознании и гадать, что же он задумал. Оливер поставил меня на ноги перед столом, надавил на спину, поддерживая меня под живот, чтобы положить грудью на столешницу. Я по-прежнему не видела его, а теперь в таком положении запаниковала еще сильнее. Сколько длится действие препарата? 2 минуты? Больше? Как было в прошлый раз? Судя по коротким исследованиям, формула способна воздействовать в среднем от 3 минут до 6. Словно отвечая на мои вопросы, заговорил он. Причины не выявлены. Зато установлено, что воздействие можно пролонгировать. Пистолет с дротиками лег на столешницу возле моего лица. Фокс приблизился. Его ладони скользнули под юбку. В этот момент я даже не дышала, а сердце не билось. «С тобой сложно, Натали. Проявил интерес, ты насторожилась. Предложил квартиру в подарок, оскорбилась. И все носишься вокруг своего жениха, будто он оценит». В ушах зазвенело, когда его пальцы поддели резинку трусов и потянули их вниз. Потому его слова проходили мимо сознания. Про себя я вопила и ругалась, и до дрожи боялась того, что может произойти дальше. «Он же не станет? Или станет?» Тонкое кружево зацепилось за резинку чулок, лишь на мгновение приостановив разоблачение, и опустилось к щиколоткам. Тогда впервые ладони Фокса по-настоящему коснулись меня, чтобы приподнять ступни и стянуть трусы. Возле пистолета на столешницу упало черное кружево. Фокс подхватил оружие. Новый укол ударил по нервам. Дротик вонзился в плечо. Оливер вытащил его. Металлический шприц упал возле моего лица. Следом рядом лег и пистолет. Он подхватил конверт с подарком. «Мне тоже неприятно, Натали. Зато мы с тобой кое-что проверим». За спиной раздалось шуршание бумаги. Его ладони вновь коснулись щиколоток. Прохладная ткань поползла вверх, медленно, вновь доводя меня до состояния срыва, пока не впилась жемчужинами в нежную кожу, отчего по телу прошла новая волна колкой дрожи. Поправив юбку, Оливер сжал ладонью мое бедро, болезненно впиваясь в кожу пальцами. Уверена, синяки появятся очень быстро. После чего он отступил и проследовал к столу. Еле слышно скрипнуло кресло. Он забрал пистолет с дротиками и мои трусы. Мелькнул звук затвора замка выдвижного шкафа. Тело защипало сотней иголочкой, а не менее начало проходить. Я резко выпрямилась, отступая назад на неверных ногах, и устояла на чистом адреналине. Пульс грохотал в ушах, сердце стучало в глотке. «Ты!» Выдох прозвучал истерично и замолк, наткнувшись на снисходительную улыбку Оливера. Он расслабленно сидел в кресле, откинувшись на его спинку, и ждал дальнейшего развития событий. Злость опалила возведенные нервы. Я обогнула стол, замерев перед Фоксом. Энергия во мне заискрилась, змеясь фиолетовыми узорами на коже. Но я застыла, поняв, что он ничего не делает, даже не пытается защититься. «Остановись», — предупредила Лилит. Я сделала шаг назад, заставляя себя соображать. Он провоцирует меня. Только на что? Есть ли в кабинете камеры? Собирает компромат? И даже если нет... «Я сообщу о домогательствах». Мне стоило огромных усилий произнести эту фразу ровно. «Вперед!» Он указал мне на дверь. «Твое слово против моего. Может, ты специально переспала со мной, чтобы обвинить в домогательствах? Твой жених будет очень рад этому скандалу». Его слова были подобны удару. Внутренне я покачнулась, но твердо стояла на ногах в реальности. Уж чему меня научила работа в разведке, это держать лицо в любой ситуации. Даже когда сердце стучит неровно, а душу холодит ужас. Ведь действительно был момент, когда я испугалась насилия. «Отдай мое белье», — потребовала я, выдохнув сквозь стиснутые зубы. «Ты действительно это проглотишь, Натали? Из-за него?» — качнул он головой, иронично улыбнувшись. «Ладно, как знаешь. Смотри, что будет дальше». «Оливер!» «Собрание вот-вот начнется». Он выпрямился в кресле, придвинулся к столу и, как ни в чем не бывало, открыл крышку ноутбука. «Не забудь отчитаться. И завтра заседание совета. Надеюсь, ты помнишь. Оно важно для тебя». «Отдай!» — повторила я яростно, но он не реагировал. «Что же сделать? Просто отнять? Может, он этого и ждет? А что, если он уже сам сообщит о попытке соблазнения с моей стороны ради доступов? Скандал куда ни поверни, к которому я не готова. Слишком рано». «Я вызывал тебя по поводу препарата Архангелов. Антидот изготовлен. Нужно пройти курс инъекций. Зайди в лабораторию Д после собрания». Он разблокировал ноутбук и открыл какой-то документ. «Ладно», — холодно улыбнулась я. «Играйся с моим бельем, если тебя это вставляет». «Меня вставляешь ты». Он отзеркалил мне улыбку, а ртутный взгляд смотрел холодно. «Пора тебе оценить ситуацию, взвесить риски и сделать правильные выводы. Полгода, Натали. Время утекает». Стремительно развернувшись, я на мгновение сбилась с шага, когда жемчужины впились в кожу. Фокс усмехнулся. Скрипнув зубами, я проследовала на выход и с облегчением покинула кабинет. А потом поспешила в уборную, чтобы избавиться от ненавистного подарка.